Глава 9. Выбираться с территории складского комплекса пришлось в темпе. Охранники наверняка уже вызвали подкрепление и полицию, так что задерживаться мне тут не стоило. И я, сунув в карман пустой уже артефакт хлыста, потратив несколько секунд, чтобы подобрать парочку гильз, бросился бежать. Маршрут отхода у меня был проработан заранее. Правда, он не учитывал такой малости, как лихорадочное бегство с территории, которую вот-вот оцепит полиция. Да, и внешний вид у меня был сейчас тот еще. Не затеряешься в толпе. Кровь жнецов была похожа на слизь оранжевого цвета, и я в ней изгваздался от макушки до пяток. Пришлось импровизировать. После выхода за пределы складской зоны уходить к реке, а не по земле. Там, в затоне, отойдя подальше от уже полностью освещенного речпорта, я, как мог, смыл себе оранжевую жижу и побрел по берегу в сторону жилых массивов. Пока двигался и просыхал, думал. Безопасники послали меня уничтожить склад, в котором жили жнецы. Они знали об этом или нет? Я ведь мог и ошибиться в выводах, считая их грязными копами, в то время как они моими руками устраняли серьезную угрозу городу и его жителям. Два жнеца, подумать только. На передке такая группа способна была размолотить роту и надолго сковать продвижение батальона. Кольца саламандры тоже как бы намекали. Так-то можно было и чем-то более тривиальным склад поджечь, не тратить на это такие дорогие вещи. Но все же, по некоторому размышлению, я пришел к выводу, что ни черта безопасники про арахнидов не знали. Во-первых, в этом случае они бы меня не послали, а провели бы полноценную операцию с оцеплением, тяжелой техникой, привлеченными магоспециалистами из пришлых. А во-вторых, ну не могли же эти ребята всерьез рассчитывать, что я один справлюсь сразу с двумя жнецами, которых на минуточку в армии классифицировали как угрозу уровня танкового взвода. Нет, скорее всего, безопасники были просто коррумпированными сволочами, которые желали моими ручками загрести немного жара для себя. Пока, по крайней мере, стоит исходить из этого. А также подумать, как выйти на начальство этих хватов. Ведь не может же быть, что деньгами повязаны все ФСБшники в городе. Пусть я и не очень любил эту службу, а покажите мне хотя бы одного военного, который бы любил особистов, всегда признавал, что работу они делают нужную, грязную, но необходимую. И знал, что гниль в собственных рядах они вычищают безжалостно. Да, она заводилась у них регулярно, но ведь это везде так. Только дашь слабину, и люди тут же начинают заниматься не тем, на что подписывались, а тем, за что можно больше денег срубить. К сожалению, нормальных контактов в рядах местной госбезопасности у меня не было. Могли быть у Зверева, но он сейчас недоступен по понятным причинам. Но могли иметься, как ни странно, у вампиров, в смысле у немертвых, как они сами предпочитали называться. Эти пришлые показательно не занимали ничью сторону. Никогда. Про них было известно очень мало, начиная от внешнего вида, заканчивая возможностями. Но последние у них явно были не слабыми, раз все пришлые, да и многие люди, занимающиеся не вполне законным бизнесом, быстро признали их право быть посредниками и гарантами на переговорах. Я мог обратиться к ним, вот только мне им нечего предложить. Немертвые всегда берут процент от сделки. Или, если вопрос связан с переговорами, не подразумевающим финансовый вопрос, фиксированную плату, которую устанавливали сами. У меня же не было ни денег, ни возможностей. Оплатить долги на ровном месте я не желал. Кровопийц оставим на потом. Так что мне оставалось надеяться, что мои заказчики посчитают работу выполненной. Склад-то сгорел и закроют свою часть сделки. Не нужны мне были все эти разборки. Я вообще предпочитал не отсвечивать, а заниматься своими делами. С этими не самыми веселыми мыслями я добрался до подступов к набережной, к той ее части, что была закатана в бетон и плитку. Еще раз помылся и побрел в сторону места, где оставил машину. 4 километра, если судить по навигатору. Если днем центр города особого впечатления не производил, обычный мегаполис, в котором проживает больше 1 миллиона разумных, но ночью он становился сказочным. Уходила жара, рассасывались пробки, люди после 2 часа после полуночи тоже предпочитали находиться по домам. Фонари освещали старые, позапрошлого еще века здания, новые высотки, мощенные булыжником трамвайные пути. Таинственные в темноте скверы, тихо журчащие фонтаны, лавочки и памятники, множество ненавязчивой подсветки. Не то что в Москве, где ночное освещение буквально выжигало глаза. По такому городу стоило бы гулять с девушкой, чтобы потом сорвать пару поцелуев у подъезда. Я же топал по его улицам, держась в тени, мокрый, грязный, злой, как сотня оборотней. Иногда приходилось убираться в подворотню, чтобы пропустить редкие патрули полиции. В одной из них я наткнулся на стайку крысолюдов. Мелкие мусорщики в центре старались не попадаться на глаза людям, выходя на промысел только с наступлением темноты. Сейчас они были заняты дележкой добычи. Крысиного языка я не знал, но и без него было понятно, что спор у них разгорелся нешуточный. Четверо крысюков стояло напротив другой пятерки, позы у всех напряженные, хвосты замерли пиками, а в руках у некоторых мелькала сталь. Мне бы обойти их, но я поздновато заметил разборку, а потом и вовсе решил, что встреча эта может принести мне выгоду. «Господа крысолюды!» Со всей почтительностью обратился я к мусорщикам. Девять пар глаз тут же повернулось в мою сторону. Совсем недружелюбных глаз. «У меня вопрос и дело на пару тысяч», — продолжил я говорить. «Только вот решить не могу, сейчас поговорить или подождать, пока вы друг с другом закончите?» Несмотря на свой внешний вид, крысюки совсем не глупые твари. Не знаю, в каком из миров эволюция пошла по такому вот заковыристому пути, но она все же это сделала. Подарила разум, возможности выживания и все сопутствующие бонусы от этого. То есть проделала ту же работу, что в нашем случае с обезьянами. И крысолюды выжили, в смысле просуществовали какой-то свой исторический период, достаточный для того, чтобы дождаться конца света, исхода и проникновения уже в наш мир. А значит, дебилами они не были. Другое дело, что существа они стайные, в отличие от нас, людей, жестких индивидуалистов. И мыслили категориями стаи, что в массе своей обычного крысолюда делало не слишком умным. Где-то уровень умственно отсталого подростка с кучей фобий, триггеров и комплексов. Опасного подростка с когтями, зубами, животной проворностью и с отсутствием внутреннего блока на убийство. Поэтому общаться с ними нужно было на простом языке. Выгода, страх, еда, деньги. Последнее в моем послании как раз и прозвучало. Ножи опустились, а две группки соперников незаметно сбились в стаю. «Что за дело, человек?» На приличном русском спросил их лидер, самый крупный и потрепанный крыс, а еще и самый умный, раз решил использовать мое появление для закрытия конфликта в своей семье. «Несложное». «Для одного несложного дела пара тысяч как-то многовато», тут же отреагировал он, окончательно убеждая меня в своем уме. «Но сперва вопрос, господа крысолюды. Известен ли вам такой вожак стаи, как Ассух? Вроде обитает он в районе гидростроителей». «Ответ зависит от дела, которое ты имеешь к этому Ассуху». Между собой крысюки, застывшие в своем подобии феодального общества, резались нещадно, но с соблюдением целой кучи правил, законов и традиций. Называя имя знакомого мне вожака, я немного рисковал. Он мог оказаться врагом этого типа, или другом и родичем, и тогда мне крупно повезло. «С моей помощью прошлой ночью он хорошо заработал», — нейтрально отозвался я. «Мы враждуем с тем, кому служит Ассух, но не с ним и его стаей», — сообщил в свою очередь крысолюд. «Говорил же, сложные феодальные отношения. То есть сможете принять заказ?» «Убить его?» «Мне он не нужен, но мне требуется найти человека». «По запаху. И сказать, где его держат. А также передать весточку, Ассуху, что я хотел бы с ним поговорить». «Работа, которую ты хочешь поручить Ассуху, не годится для моей стаи?» Тут же окрысился, если можно так сказать, вожак. На что я, собственно, и рассчитывал. Нет способа лучше мотивировать этих мусорщиков, чем пообещать что-то вкусное их недругу. «Нужно больше, чем одна стая», — пожал я плечами. «Я могу собрать семь стай к исходу этого часа. Мое имя Хахсун. В центре любой скажет, что со мной можно вести дела». «Если этот любой работает не в СЭС, конечно». «Семь стай?» – засомневался я. «Может, конечно, и хватит». «Говори, что нужно сделать. 2000, чтобы найти человека и... Что нужно сделать с этим человеком?» «Освободить». 20! «Ты чего, Хахсун? Не свежее что-то съел, что ли? 5? И то только потому, что у меня сроки поджимают». Еще и для этого я упомянул Ассуха. Всегда легче торговаться, когда есть запасной вариант, о котором исполнитель знает. «Ты даже не сказал, откуда его освобождать». «Так я этого не знаю. и плачу 2000, чтобы это выяснить. По-моему, очень справедливо». 10! Но с возможностью пересмотра договоренности, если освобождать его, будет сложно». «Ага. А ты мне потом расскажешь, что его держали в застенках местного ФСБ», — хохотнул я. «Ну уж нет». «Если это будут подвалы безопасников, больше 10 не возьмем. Чего там сложного? Все было в дырах еще до нас. Сложность может вызвать вода или магия. Тогда придется раскошелиться на сильные пробойные артефакты или платить тритонам за помощь». «Тогда 2 за то, чтобы найти, и 7 с пересмотром по условиям содержания». 8! На том мы и сошлись. Крысиный вожак приблизился, получил от меня слепок запаха Димы Зверева, оставил визитку для перевода и повел стаю на охоту. Я же продолжил путь к машине. На помощь крыс я не слишком-то рассчитывал, но это было меньшее, что я мог сделать для своего боевого товарища. Может, им повезет? Или мои грязные копы окажутся настолько беспечными, что будут держать зверя в своих застенках? Кто знает, в любом случае эту возможность со счетов скидывать не стоило. Добравшись до авто, я завел его и поехал домой. Оставил я ее далеко за пределами возможного плана перехвата. Так что, без всяких неожиданностей и довольно быстро, за каких-то 20 минут доехал до съемной квартиры. Там оставил своего китайца и пешком отправился в другое место. Ночевать там, где меня нашли безопасники, да еще после выполнения для них грязной работы, я не рискнул. К сожалению, я не был настолько богат, чтобы снимать резервное жилье. Немногочисленных друзей тоже подставлять не хотелось, а подружкам, которые могли бы впустить меня на ночлег, пришлось бы объяснять, что за оранжевая дрянь испоганила мой костюм. Поэтому ночевать мне предстояло на чердаке. Еще только сняв квартиру в этом районе, я хорошенько изучил местные достопримечательности. В процессе обнаружил, что в одной пятиэтажке по соседству есть чердак, который закрывали на старенький кодовый замок. Механический, не электронный. Подобрать комбинацию для него труда не составило. Внутри было пыльно, но сухо. Однажды ночью я втихую притащил туда матрас, пару пластиковых бутылок с водой, комплект запасной одежды. Как знал, что понадобится. Хотя с моим образом жизни это неудивительно. Зато теперь я расположился в своем временном жилище со всеми удобствами. Переодевшись и приведя себя в порядок, с чистой совестью улегся спать. С утра кровля многоэтажки начала прогреваться, что подняло меня лучше всякого будильника. Наскоро собравшись, я отправился к машине, где забыл телефон вчера ночью. Приблизился с предосторожностями. Уверенности в том, что безопасники после проведенной акции пустят меня в расход, у меня не было. Все-таки убивать меня, да еще прилюдно, было пока рановато. Даже если я пустил все их планы по одному месту. Но метки на китайце проверил. Вроде никто ничего за ночь с ней не сделал. Забрал телефон и тут же пошел прочь. На ходу глянул на экран. Всего один пропущенный с незнакомого номера. Набрал его. «Константин! Нужно встретиться!» После пары гудков сообщил мне голос Ивана Иванова. «И тебе не хворать, Ваня! Работа выполнена! Не вижу, зачем бы нам встречаться! С моей стороны все сделано, самое время и вам свою часть сделки выполнить!» «Возникли обстоятельства!» «Ну еще бы! У особистов всегда возникают обстоятельства! Ничего другого я и не ждал, поэтому и ночевал не в постели!» «Вы о жнецах? Считайте это бонусом!» «Нужно встретиться», — с нажимом повторил безопасник. «Это в твоих интересах тоже». «Нет, Ваня, не нужно. Я в ваши игры играть не собираюсь. За ночь я много всего передумал и пришел к выводу, что жнецов можно сыграть как козырную карту. Мелкую, но все же. Те, кто отправлял меня на диверсию, не предполагали, что я могу там встретиться с такими опасными существами». Сейчас информация о них просочилась, не к широкой публике, а к их начальству, которое начнет задавать вопросы и немного притушить алчность коррумпированных силовиков. Чем бы они ни занимались, какие бы цели ни преследовали, им придется на время затихнуть. И как-то придумать, чем объяснить тот факт, что они проспали появление двух особей и тиенов в самом центре России. Контрабандой провезли. «А кто у нас, господин капитан, на карандаше по этому вопросу? Фабричный? И склад по достоверной информации его? «Как интересно! А вот у меня тут докладная от соседнего ведомства, что ваш подчиненный не так давно имел личный контакт с одним подчиненным этого самого фабричного». «Совпадение?» «Но это если коррупция не поразила самую верхушку, конечно. В противном случае на меня сейчас всех собак спустят, желая замести следы. Но, как говорил один из моих командиров, ты можешь на это повлиять, Мороз? Нет? Ну, тогда сиди на попе ровно. Готовься, чтобы, когда придет время, действовать быстро и решительно». «Ты забываешь, с кем говоришь?» Впервые за время разговора Иванов повысил на меня голос. «Не жаловался на память», — парировал я. «А теперь ты меня послушай, посланец сил, пославших тебя. Я один раз только скажу. Зверя отпустить, про нас с ним забыть. Занимайтесь дальше своими мутными делишками, а нас не впутывайте». «Вот ты как заговорил. А то что?» «В противном случае, Ваня, я сливаю все, что у меня есть, не мертвым. А они найдут способ донести это до вашего начальства. Даже если я к тому моменту буду в земле лежать. У меня не слишком много, даже не прямые улики. Ну, так ведь и у вас в ведомстве одни параноики служат. Им хватит, чтобы начать копать. До тебя дойдут, думаю, за пару дней». Судя по тому, каким тоном ответил безопасник, ситуацию он просчитал не хуже меня. Но по вечной и довольно дурацкой привычке всех силовиков еще некоторое время пытался меня продавить. «Мне кажется, ты не очень верно понимаешь, что происходит. А вот плевать, веришь? Нет? Меня учили не клубки распутывать, а убивать. И давай не будем выяснять, кто из нас в науках сильнее окажется. Услышал меня, Ваня?» «Я доведу твои слова. Выйду на связь через...» «Не трудись. Телефон я сейчас уничтожу, домой не вернусь. Что-то мне говорит, что вы за ним наблюдаете. Отпускайте зверя, забывайте про меня. По зверю у вас час времени, и я об этом должен знать». «Ты же телефон уничтожишь», — пряча за насмешкой растерянность, бросил безопасник. «Дима знает, как меня уведомить. Все, пока». Уничтожать телефон я не стал. Все-таки вещь хорошая, может, еще послужит кому. Запустил процедуру стирания всех данных, вытащил симку и разломал ее на части. Сам коммуникатор положил на скамейку, мимо которой проходил, и двинулся в сторону реки. «Мне еще не мертвых днем найти надо. Та еще морока».